Пхеньянском международном доме культуры экспонированы новые плакаты, которые активно поднимают всех воинов и народ на борьбу за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Среди них плакаты «Все на борьбу за выполнение постановления 7-го партсъезда станем славными победителями на 200-дневной трудовой вахте, последовательно реализуем 5-летнюю госстратегию развития экономики на самом высоком уровне и самыми быстрыми темпами воздвигнем все монументальные творения».